Третий день с неба течет вода. Очень много течет воды. Говорят, так должно быть здесь. Говорят, это как всегда. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне море. Знаешь, каждую ночь я слышу во сне песню. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне берег. Знаешь, каждую ночь. Мы приходим домой к себе, люди ходят из дома в дом. Мы сидим у окна вдвоем. Хочешь, я расскажу тебе. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне море. Знаешь, каждую ночь я слышу во сне песню. Знаешь, каждую ночь я вижу во сне берег. Знаешь, каждую ночь. Я не знаю, так сказать, что считается редким. Известным. Я так начну, чтобы раскачаться с чего-нибудь. Да, это довольно редкая песня. Одна из первых песен, которую я написал на русском языке. Я до этого на английском развлекался по этому занятию. Текст писал на английском? Да, но я так немножко знаю этот язык. Ну, в юности было принято. Мы слушали, естественно, западный попс. Писали все на английском. Одна из первых песен очень старая. Не имеющая никакого отношения к названию нашей группы.